Ситуация – долги. Несколько компаний прислали мне карточки, по которым можно получить кредит. Все, что мне нужно было сделать, это набрать нужный номер и активировать карточки. И, пожалуйста, трать себе на здоровье. Я начал с того, что купил сразу несколько вещей, которые были мне нужны, и израсходовал всю сумму с первой карточки. Тогда я начал тратить деньги со второй карточки, потом с третьей. Теперь я должен выплачивать кредит по всем карточкам. Мой долг настолько велик, что я с трудом наскребаю деньги даже на минимальные выплаты. Я беспокоюсь, я переживаю, я обвиняю, я чувствую неуверенность, я боюсь. Было бы здорово, если бы у меня вообще не было никаких долгов. Я мог без проблем погашать долг каждый месяц. Я мог найти карточки с более низкой процентной ставкой. Я смог рассчитаться по всем карточкам и оставить себе только парочку, ну так, на всякий случай. Я смог найти дополнительные источники дохода. Мне в голову неожиданно пришло решение этой проблемы.